Вы с кем воевать собрались, командор? А, есть один материк дикарский, там люди каннибализмом развлекаются. Они мешают мне, а гоняться за ними по джунглям у меня ни ресурсов, ни терпения не хватит. А боезаряды – это страховка. Если меня попробуют прижать, то рвану их под вратами и от враждебного мира самоизолируюсь. Видишь, Луис, какая молодежь пошла, смеясь, провозгласил Дон Карамоза. Не то что твои метанобу, о подрыве врат догадались, только когда горилоиды на штурм их столицы пошли. Да, молодежь лихая, подтвердил Дон Карбона. Что-то еще, командор, спутники, как военные, так и разведывательные. Ну и конечно, ракетоносители, способные вывести их на орбиту. Многое необходимо, но мне надо хотя бы приблизительно знать ассортимент предлагаемого к продаже товара, а от этого уже и отталкиваться в своем выборе. Хорошо, посмотрим, что можно сделать. В общем, вечер мы втроем провели на славу. На решение наших проблем можно было надеяться в самом скором будущем, тем более что, как оказалось, и у наркобарона на крючке сидела парочка достаточно знатных эльфов, могущих притормозить наших оппонентов. Опять же я на черный рынок вышел, а это такой задел на будущее, что от перспектив могла и голова закружиться. Глава 5. Планета Рамина. Пустыня Суль-Сахин. 15.01.2015. После памятного сбора в доме Дона Карбона прошло 10 дней, и появились первые результаты. Обстановка вокруг моего отряда и бизнеса Дона Карамоза начала понемногу выправляться. Не то чтобы слежка за нашими людьми пропала совсем, но активность сыщиков и филеров резко упала. Уж не знаю, кто там и на кого надавил, и на выполнение каких задач перенацелил, но, видно, что не зря доны напрягались сами и напрягали своих прикормленных эльфов. Тем не менее, на Рааре я появляться остерегался, мало ли что, прилетит дурная пуля в башку, и все, конец фильма, и никакого хэппи-энда. Печально было бы, ведь только-только жизнь на вкус распробовал. Впрочем, несмотря на улучшение обстановки, мероприятия по эвакуации родственников и близких с родной планеты отменять не стали, только решили не торопиться и проводить все с толком и расстановкой. У нас все-таки сейчас зима, а привыкших к земному комфорту людей в чистое поле не выкинешь. А кроме таких вынужденных переселенцев есть еще и те, кого немцы по нашей просьбе вытаскивают. Только за последние две недели с родной планеты мигрировало больше 3000 человек. В большинстве своем, это были самые обычные работяги, от токарей и сантехников до колхозных трактористов и агрономов, ну и, конечно, выкупленные за вечно зеленые доллары из российских и европейских тюрем узники совести. Мои штабисты долго спорили, поскольку не хотели иметь в нашей системе такой контингент, но я все же настоял. Для меня главное, что люди не были равнодушны к судьбе своего народа, не смотрели как бараны на то, что их унижают и в грязь втаптывают. Идеология при этом меня не сильно волновала, перековать или совсем немного подправить мировоззрение людей – при нынешних наработках в области психологии, не так уж и трудно, было бы желание. Кроме людей, немцы наладили прямой канал поставки вооружения из России. Как всегда, сунули кому надо на лапу, и мы получили доступ к самым новейшим разработкам отечественного ВПК. В связи с этим, пока канал поставки есть и основного поставщика не посадили, мы решили себе ни в чем не отказывать и начали закупку всего, на чем мои снабженцы и офицеры останавливали свой глаз. Колонны контейнеров с отметками о принадлежности к Германии десятками устремились на Рамину. Несколько сотен артиллерийских систем РЗО, танки, ПТРы, минометы, вертолеты различных классов, а кроме этого, тысячи гранатометов, пулеметов и десятки тысяч единиц автоматического оружия. Конечно, денег вбухали немерено, как хомяки какие забивали все имеющиеся в наличии склады, но я не жалел. Кто его знает, что дальше будет? Никто. Поэтому запас был просто необходим. Ну да, хватит о немцах, ведь появился и другой поставщик, которого, между прочим, деньги не интересовали. Все правильно, я имею в виду Дона, блин его, Луиса Карбона. Как говорится, слово не воробей, вылетело, не поймаешь. Видно, этого за правилу теневого рынка вооружений действительно сильно волновали божественные артефакты. А потому на следующий день после нашей встречи он сам мне позвонил и потребовал ускорить поиск древних схронов и тайников. Деваться было некуда. Он свою часть сделки выполнил на все 100% и предоставил 3 термоядерных боезаряда производства ГРАЙ, мощностью по 13 килотонн каждый. Заряды представляли собой что-то вроде снарядов калибром 176 мм и, В общем-то, они ими и оказались. Стандартный снаряд, выпускаемый космолетом с небольшого расстояния в крупные астероиды. Такой боезаряд втыкался в астероид, космолет отходил на безопасное расстояние и после этого производился раскалывающий космическое тело на куски дистанционный подрыв. Оказывается, у грайнцев это стандартная практика при промышленной добыче полезных ископаемых в космосе. Вторая поставка была модифицированным боевым вирусом на основе холеры. 50 термоящиков по 5 килограммов каждый. На досуге почитал инструкцию и правила применения. Жесть. Хоть я и не специалист по бактериологическому оружию, но кое-что из училищного курса помнил, и думаю, что ничего подобного на Земле еще не было, или скрывали очень хорошо. Вирус назывался Жнец-7. Кстати, очень характерное название, говорящее в первую очередь о том, что может быть и 8, и 9, и еще неизвестно какой жнец. Применялся вирус, так же как и на родине, то есть распылялся с воздуха, закидывался снарядами и минами или просто доставлялся диверсионной группой на вражескую территорию. Но для нашего отряда самым правильным, целесообразным и удобным я посчитал применение мин. Это когда при подрыве боезаряда в воздухе образовывалось облако из зараженных патогенными микроорганизмами твердых частиц. После этого пыль контактировала с телом человека, что характерно, вирус был настроен только на него. Затем само заражение и типичные признаки распространения холеры. Вот только все должно было происходить гораздо быстрее, а источником распространения заболевания становится превращающийся в вибриононосителя человек. При заражении через воздух или контактно бытовым путем инкубационный период одни сутки. Потом резкое обезвоживание организма, частый водянистый стул, рвота, судороги, одышка и, после таких мук, как избавление от страданий, смерть в течение 3 дней. Лечилось заболевание, кстати, очень даже просто, самым обычным тетрациклином и большим количеством воды внутрь ежедневно. После выполнения задачи в течение 10 дней вирус умирал, а не сохранялся в одежде и предметах как обычный, по нескольку десятков лет кряду. Страшное оружие, но я не колебался. При надобности применю, и совесть ничего против не скажет. Ну, и третье, что я получил от Дона Карбона, это полный прайс-лист на товары, распространяемые через подпольный рынок, между прочим, не только вооружений. Когда я читал этот весьма интересный документ, то в некоторых местах волосы дыбом вставали. Продавалось все, в буквальном смысле этого слова, от различных видов оружия массового поражения и вирусов, наподобие того, что я приобрел, до страны континентов со всем населением. Хочешь быть королем? Нет проблем, плати наличкой, и в ту страну, на которую ты укажешь, вторгнутся нанятые независимыми агентствами наемные отряды. Вся местная власть будет уничтожена, а ты станешь местным богом. Цены запредельные, но все возможно, и в рекламных проспектах описывалась парочка подобных заказов. После чего мне стало интересно, а вот что было бы, если бы весь Ближний Восток скинулся своими нефтедолларами и заказал США, ха, наверное, наемники отработали бы по полной, и на посту президента оказался Усама бен Ладен. Впрочем, смена правительств касалась только средневековых государств. С развитыми странами все немного сложнее, и вряд ли у кого-то из независимых игроков имеются средства на смену правительства в США. Так что про эту тему я быстро забыл и вновь погрузился в изучение прайсов. И лично меня для начала заинтересовали разведывательно-картографические спутники вместе со всем наземным оборудованием для них и ракетоносителями. Однако Дон Луис ясно дал понять, что пока он не получит артефактов, я с рынка больше ничего не получу. Вот так, почесал я свою становящуюся день ото дня умнее голову и вызвал мастера Абу, Светлова и Палыча. Заинструктировал их до потери пульса, выделил поисковикам звено вертолетов и взвод десанта, а после этого направил в пустыню Сульсахин искать тела павших в древности богов. Этих древних первосуществ, там, в стародавние времена аж трое полегло, хоть одного, но найдут. Прошла неделя, и действительно нашли. 3 дня назад, ночью на экстренную связь вышел Палыч и потребовал в срочном порядке прислать ему строительную технику, минимум роту бойцов в охрану и рабочих. Сделано все было четко и оперативно, и уже утром большая часть того, что он просил, находилась на месте. Работы закипели, сегодня появились первые результаты, и кладоискатели потребовали моего личного присутствия. Дело серьезное, и в которой уже раз бросив все свои немаловажные дела, я устремился за 1000 с лишним километров в поисках приключений. «Здравствуй, Палыч», выходя из вертолета, поприветствовал я генерал-майора Некрасова. «Что у вас, в самом деле, что-то стоящее нашли?» «Да, командор», надевая на глаза солнцезащитные очки и протягивая мне такие же, ответил генерал. «Два тела, сверху песок, потом гранитные валуны, а они под камнями. Сейчас под ними мы будем производить сортировку, что и к чему. Вот, решили не рисковать и тебя вызвали. Как говорится, два фейра хорошо, а три лучше. Мы то с мастером нормально держимся, а вот Светлого сомнения одолевают. Поговорил бы ты с ним, Тимофей». «Хорошо», — одобрил я действия Палыча. «Все правильно, а насчет Светлого не переживай, нервы в таком деле, это нормально. Не каждый день тело Бога из земли достаешь». Палыч умчался дальше, командовать кранами и бульдозерами, а я направился к палатке неподалеку. Здесь в одиночестве сидел Светлов и из солдатского котелка пил какую-то вонючую бурду. За темными очками его глаз видно не было, но руки офицера подрагивали как с дикого похмелья. «Командор», — попытался он подскочить, но я удержал его на месте, «как я рад, что вы приехали». «Нервничаешь, Игорь?» — спросил я лейтенанта. Он кивнул головой и сказал: «Есть такое, но вы приехали, и как камень с души свалился». «Эти», — он махнул головой в сторону котлована, где производились работы и шумела техника, «ничего не понимают, только Палыч немного, да и все. Тут ведь эманации сильнейшие, и с каждым часом напряжение только растет. В голову такая хрень лезет, что не знаю, что и подумать. Вы что-то чувствуете, командор?» Я прислушался к себе. В самом деле, какой-то дискомфорт был. Хотелось одновременно петь и плакать. Ничего себе, а каково Светлову, который это все чувствует в несколько раз сильней? «Успокойся», — я положил руку на плечо лейтенанта. «Может, тебе уехать подальше? Место ведь нашли?» «Нет, не могу. Пока богам погребение не сделаем, покоя не будет». «Как погребение происходит?» «Ничего сложного, у мастера Абу в книгах все прописано. Обычный погребальный костер и молитва к умершим богам, дабы вернулись они туда, откуда и пришли». Полог палатки откинулся в сторону, и появился мастер Абу. «Все готово, пойдемте, командор», — сказал он. «Ты со мной?» — спросил я Светлова. «Нет», — он помотал головой, — «здесь побуду». Я направился на выход, а лейтенант окликнул меня. «Командор». «Да, побыстрее их на костер, если можно. У меня сил мало, боюсь, что не выдержу». «Сделаем, как сможем, Игорин. Держись, полчаса и все», — подбодрил я его. По дороге к котловану я подозвал к себе двух варягов из моей охраны, направил их в палатку и поручил приглядывать за Светловым. Мало ли что, пусть хотя бы разговорами отвлекут парня. После этого я спустился в котлован и приготовился увидеть что-то необыкновенное. Однако зрелище было достаточно обыденным. На расчищенной площадке, в истлевших от времени доспехах, лежали два костяка. Роста в каждом было за 2 метра и, судя по строению скелета, при жизни это были весьма могучие дядьки. «Костер готов?» – спросил я мастера Абу, суетливо шаманившего и махавшего вокруг тел павших богов и спускавшим вонючий дым кадилом. Тот не ответил и, не отвлекаясь от своего ритуала, только кивнул головой. «Ладно, человек занят, не буду его попусту дергать». Я подошел к Палычу, который наблюдал за работягами, собиравшими в мешки все, что осталось нам в наследство от мистера Огненосного и Квара Синеглазого, великих предтеч далекого прошлого. Через 10 минут все было окончено и, не прикасаясь к телам богов руками, скелеты погрузили на носилки и, вытащив наверх, поставили на заранее сложенные поленницы дров. Обряд пересказывать не буду, скажу только, что когда погребальный костер подпалили, а мастер Абу заунывно гнусавым тоном понес какую-то ахинею, которую даже переводчик истолковать смог с трудом, кости богов полыхнули, словно магний, и через несколько минут обряд был завершен. Особых спецэффектов не наблюдалось, в обмороке из рабочих и охраны никто не падал, и экстаз никого не накрывал. Люди сделали свою работу и были только рады убраться с палящего пекла в свои палатки. После обряда ко мне подошел мастер Абу и напомнил о моем обещании помочь ему найти тело бога, Шнара Первоцвета, и передать его в руки верных почитателей целым и невредимым. Я не возражал, подтвердил свое слово, однако предупредил, что шаг вправо, шаг влево, расстрел на месте. Кое-какую литературу я уже успел полистать и понимал, что он хочет сделать с телом. В отличие от тех богов, которых мы сегодня выкопали, своего небожителя старик хотел оживить. Был такой обряд-технология, восстановление личности павшего предтечи. Правда, осуществлять его надо было планомерно. Ресурсов требовалось огромное количество, да и времени на это могло потребоваться как минимум лет 200. Я был не против, пусть попробует. Вечером сели все вчетвером в палатке Светлова, который уже оклемался и обрел прежний жизнерадостный вид. Переглянулись, посмеялись и принялись разбирать добычу. Улов был неплохой, сравнить, конечно, ни с чем, в первый раз такое дело проворачиваем, но, на наш субъективный взгляд, очень хорошо. С тел было снято два двуручных меча, а поскольку кое-что, ну самый минимум, я в этом уже соображал, то определил их как фламберги. По крайней мере, очень похожи, клинок волнистой формы, длина, 1,30 м, вес, 4,700, материал голубая сталь. Серьезные ребята были эти самые мистер Огненосный и Квар Синеглазый, видно очень хотели противника грохнуть. Дальше обнаружились два коротких меча, что-то среднее между римским гладием и немецким кацбальгером-кашкадером, длина, 60 сантиметров, листовидная форма, вес, 1,8 кг, материал, голубая сталь, а в рукоять вделано по большому алмазу. Затем инвентаризации и осмотру подверглись 9 различных кинжалов, 2 наподобие рыцарской мизеркордии и 7 метательных. Ничего примечательного, у меня в личной оружейке недавно таких 40 из расцветного замка появилось. На этом с оружием закончили, поскольку обнаруженная рядом с телами труба, вроде водопроводной, на это не тянула, хотя Палыч выдвинул идею, что это лазер. Чепуха. На лазер этот обрезок никак не походил, однако и простой вещицей он быть не мог, а потому мы отложили его в сторону. Ладно, не за орудиями смертоубийства мы сюда пришли, своего хватает, а за божественными амулетами-побрякушками. Итак, самые разные кольца, в основном из триерского серебра, в количестве 37 штук, в сторону, все Дону Луису. Он ими особенно интересовался. Браслеты, 7 штук, все из того же триерского серебра, украшены драгоценными камнями, назначение неизвестно, в мешок. 2 фляги, внутри что-то бултыхается, проверять не будем, в сторону. 2 шлема, очень красиво и с толком сделанные вещи, антиквариат елки-палки, надевать не стали, в мешок. Застежки из неизвестного металла, 4 штуки, в сторону. Монеты золотые, на самом деле накопители энергии, да и материал не золото, в количестве 61 штука. Карбана за каждую подобную монетку накопитель обещал по 50 тысяч унза. Реальный доход, 50 штук в мешок, 11 нам, пусть Петя Смирнов посмотрит, что там и к чему. Все остальное интереса не представляло, куски доспехов, какие-то осколки стекла и ржавая металлическая стружка. «Это все?» – разочарованно спросил Светлов. «А ты чего хотел?» – отозвался Палыч. «Золото, бриллиантов, так предтечи на бой шли, рубиться по-честному, а не к подругам день рождения отмечать». «Не, ну все равно, несерьезно как-то», – не унимался Светлов. «Боги все-таки, а с мечами бегали, как дикари средневековые». «Ага», – усмехнулся я. Эти дикари всю равнину в радиусе 500 километров в пустыню превратили, до сих пор ничего не растет, и это только мечами да заклятиями. Кроме того, большая часть смертоносного груза, бывшая при них, после смерти владельца самоликвидировалась. Стандартная практика тех времен, так что мы и не знаем, чем они на самом деле тут воевали. «Ну, хоть что-то мы заработали?» – спросил Палыч. «Конечно», – обрадовал я личный состав. «Тебе, Палыч, 10 тысяч за премиальных, а Светлову – 50. А мне, выпал с перебиравшей металлический мусор и осколки мастера Бу. А что, твоего бога за бесплатно искать будем?» нет, шалите, мастер, вы мне еще должны останетесь». «Но как же так?» – он обвел руками мешки. «Ведь здесь миллионы, а вот так, миллионы, да не ваши. А то смотрите, мастер, верну вас в ведомство фон Четина, и доказывайте потом, что вы добрый и пушистый». «Ну, может быть, тогда скажете, когда мы приступим к поискам моего бога», — сменил тему старик. «Сделаем так, завтра все на отдых, неделю расслабляйтесь, а затем возвращаетесь обратно и производите поиск тела Шнара первоцвета». «Нормально», — все согласились. После пустыни побродить по вечному городу и недельку побездельничать никто не откажется. Тем более Светлов, который сразу рванет в один тихий домик на окраине, где живет очень привлекательная молодая особа из ведомства адмирала фон Четина. Что делать? Такой талант у меня один и пригляда требует постоянно. Глава 6. Планета Ордон. Замок Рассветный. 16.01.2015. Ратмир, окликнул Росса Костя Аленин, Собирайся, пора идти вкалывать. Иду уже, надевая на себя новенький оранжевый комбинезон, ответил Ратмир. Под свое житье-бытие комбаты оборудовали большой и светлый зал, который назвали рыцарским. Поначалу было неуютно и сыро, но потом обжились, законопатили все дыры и щели, поставили два граянских обогревателя, и получилось очень даже прилично. Ну, ты прям как гастарбайтер Фельдеперсовый, разглядывая Росса, подзадорил его Костя. Да, ну тебя, огрызнулся Ратмир. Аккумуляторы на моем транспорте подзарядили, Костя выглянул в окно и, сладко потягиваясь всем телом, ответил. Нашел, кого спросить, я-то откуда знаю. Твой аппарат, ты и разбирайся, наверное. Ладно, пойду, немного уже осталось. Тоскливо вздохнул Росс и направился на свою работу. Вторую неделю подряд комбат Росского батальона отряда Акинак Ратмир Переяславский осваивал такую нужную, но неблагодарную и неблагородную профессию, как грузчик. А что делать? Командор сказал надо, так, мол, и так, больше некому, и пришлось молодому человеку таскать грузы из расположенного под замком шестого бункера. Поначалу даже весело было и интересно, книги и много всякого добра, но вскоре все это отошло на второй план, затем на третий, и так до полного равнодушия. День за днем одно и то же, спуск вниз, рука на силуэт, три двери и ты внутри, а потом с огромным грязным чувалом бродишь по комнатам и скидываешь в него все, что под руку попадается. Потом тянешь 40-50 килограммов к дверям, рука на силуэт, выходишь и вываливаешь пыльное богатство в расстеленную плащ-палатку. Впрочем, так было до позавчерашнего дня, пока Костя, как обычно подкалывавший друга, случайно не сболтнул про автокар. Действительно, такая чудная машинка здорово пригодилась бы в работе, и комбаты тотчас же вышли на связь с главным отрядным снабженцем Сан Санычем. Тот не отказал, и к полудню в рассветный приволокли новенький Камацу, грузоподъемностью 1 тонна. К вечеру автокар и пара поддонов были внизу, и Ратмир с радостью получившего новую игрушку ребенка принялся гонять по пустому бункеру и весело накидывать на поддоны груз. Скорость работ возросла многократно, так что по радужным прикидкам Росского комбата работу можно было закончить за 5 дней. Когда Ратмир уже спускался в подвал, во двор выскочил Костя, который прокричал: «Стой, что случилось?» Оборачиваясь, спросил Росс: «Тревога. Поднимай своих воинов, мои первой волной пойдут, а твой батальон второй. У наших дипломатов в Гридмаре серьезные проблемы. Командора на месте пока нет, командование принял Назаров». Прокричав все это на ходу, Костя рванулся к казармам своих бойцов, а Ратмир побежал к своим. В помещениях, которые россы облюбовали под свое жилье, уже царила суета. Все-таки бывший старший десятник Богдан Рык, опытнейший в военном деле человек, в организационных вопросах был незаменим. Россы один за другим выхватывали из оружейных стоек свое оружие, рюкзаки с БК и выбегали на замковую площадь. Ратмир начал вооружаться сам и прокричал вдогонку Богдану, который последним покидал опустевшую казарму: «Дядька, общую оружейку вскрывайте и дополнительно боекомплектом нагружайтесь. Про РШГ, РПГ и АКС не забудьте. Все, что есть, хватайте. А то знаю я Костю, в чем есть воевать помчиться, только бы побыстрее». Десятник обернулся и спросил: «Так, а как же мы все в 24-ке поместимся?» «Нормально, Ми-26 будут, коровы которые». Богдан Рык понимающе кивнул и, на ходу раздавая приказы, вылетел к строю россов. Ратмир скинул рабочий комбез, надел лежащий в своем шкафчике новый камок, а поверх него натянул забитую снаряженными магазинами, гранатами и вагами разгрузку. Потом выхватил лежащий внизу РД, нацепил на портупею Стечкин, на грудь накинул абакан с ГП-25 в комплекте, а на правую ногу прицепил кинжал. Попрыгал, вроде бы нормально, немного подтянул ремешок на разгрузке и вышел во двор. Спецназовцы уже улетели, а все 300 человек Росского батальона таскали тубусы гранатометов и ящики с боезапасом к вертолетной площадке. Как только оружейка опустела, а груды имущества оказались рядом с покрытой металлической сеткой небольшой поляной, сразу же появились вертушки. Тяжелые транспортные коровы, в сопровождении звена крокодилов, одна за другой садились на поляну, а россы сноровисто заполняли их боеприпасами и бойцами. Прошло полчаса, и строй винтокрылых машин, словно стая перелетных птиц, двинулся в сторону королевства Гридмар, где кто-то посмел напасть на мирное посольство отряда Акинак. До Гридмара было 2 часа лета. Ратмир, накинув на голову наушники, подключился к отрядной связи и разбирался в том, что же произошло в Аске, столица этого королевства. Из приказов Назарова и штаба, команд ведущей в городе бой роты, а затем, немного позже зазвучавшего в эфире голоса Кости Аленина, он уже представил себе картину происходящего. Так вот, отрядное посольство приняли с самого начала довольно прохладно, гнать в шею не гнали, но и привечать особо не стали. Люди полковниками-то за бешеную цену в престижном районе города неподалеку от королевского дворца сняли особняк и приступили к наведению мостов дружбы. Однако дружба, несмотря на все финансовые вливания в местную бюрократическую систему, не клеилась. Дипломаты немного приуныли, но зато люди генерала Прохорова развернулись во всю ширь своей могучей славянской души, лазили, где только можно и где нельзя, фотографируя и проводя видеосъемку всех военных объектов, а также важных государственных учреждений. Местным правоохранителям это надоело, и в одну тихую ночь в особняк не вернулись трое из четырех агентов. Не откладывая дела в долгий ящик, капитан роты охраны Тимохин решил отличиться и, не предупредив никого из начальства, поднял своих солдат в ружье и бросился искать пропавших комрадов. Для этого он использовал обычный радиопеленгатор, настроенный на вшитые в одежду отрядных то ли шпионов, то ли разведчиков, маячки. Своих товарищей капитан нашел уже под утро, в городской тюрьме, где их нехотя и вполсилы пытала ночная смена палачей и дознавателей. Капитан проявил инициативу, и, выломав ворота тюрьмы, солдаты проникли внутрь. Охрану повязали, своих освободили, а заодно и нескольких заключенных, сидящих по соседним камерам, на свободу выпустили. Вроде бы норма, можно заняться урегулированием проблемы дипломатическими путями. Однако местный королек Джил V был настроен решительно. Заручившись военной помощью и моральной поддержкой находившейся за вратами конфедерации Вольта, он решил встать на опасную тропу конфликта. Все местные столичные подразделения в полном составе, с пушками и верблюжьей кавалерией, подтянулись к занятому депмиссией особняку и начали его планомерный обстрел. Возглавлявший представительство отрядов Гридмари полковник МИД принял решение дать местным жителям жесткий и активный отпор. В самом деле, не ждать ведь, пока тебя завалит кирпичами, тем более что в первые же минуты обстрела погибли 5 солдат из роты охраны и капитан Тимохин. МИД собрал всех, кто был в особняке, вызвал находившиеся неподалеку вертушки и, размолотив всю раскрашенную банду, которая на них наседала, всеми силами рванулся на прорыв в королевский дворец. Весь взять не смог, силенок не хватило, а вот одно крыло дворцового комплекса оккупировал полностью. Взял в заложники семью королька и успешно отбивался от местного войска до подхода подкреплений. Что характерно, взятие заложников на короля не повлияло никак, бой продолжался. Чуть позже появился Костя со своими бойцами. Он десантировался прямо на крышу и за малым едва не повязал самого Джила V. Народу при этом спецназовцы накрошили больше 1000 человек и окончательно зачистили весь дворец. И все бы ничего, вот только из врат начала выдвигаться мощная армия, 1000 под 100 воинов. Это конфедераты решили попробовать акинаков на прочность. Когда росский батальон прибыл в Оску и выгрузился на дворцовой площади, бои временно затихли. Имеющиеся в распоряжении акинаков вертушки отработали всем, что было в наличии, по выходящей из врат армии. До последней железки весь БК спустили и ушли на перезарядку. Ну, а поскольку в Оске врата находились прямо в городе, жертвы среди мирного населения были просто огромны. Про саму столицу Гридмара и говорить нечего, где-то треть была разрушена, а еще одна треть горела. «Ну, ты и повеселился, Костя», — прокричал Ратмир комбату спецназовцев, вбегая на крышу дворцового комплекса. «Ага», — обозревая в бинокль окрестности, невесело подтвердил землянин. «Я 20 человек потерял, пока дворец брал, до роты охраны посольства, еще 6 десятков. Потери неоправданные, командорского-то голову снимет». Местные гвардейцы из мушкетов так палили залпами, что любо-дорого посмотреть. Сейчас вертушки отработали и на перезарядку пошли, а это 2 часа к рассветному, отдых экипажам до 2 часа назад. Итого, минимум 6 часов мы без прикрытия. Нас здесь 700 человек, и мы имеем 8 минометов, 10 АКС, 45 пулеметов ПКМ и печенек, 20 РПГ-7 и 200 РПО и РШГ. Против 100-тысячного войска дикарей, которые, между прочим, имеют примитивные пулеметы и пушки, да еще и во враждебном городе, это не так уж и много. «Так, а может эвакуироваться, пока коровы над нами висят?» – предложил Ратмир. «Не удастся, эти врата на Заринай ведут именно туда, куда нам и надо», – ответил подошедший со спины полковник МИД. «Точно так», – подтвердил Костя. Придется рубиться до упора и врата отбивать. Раз уж ввязались, то отступать смысла нет. Нас тут трое главных командиров, старшим пусть полковник будет. Здесь КП расположим и связь, он кивнул Мету, а мы с тобой, Ратмир, в обороне станем. Согласен, подтвердил Рос. Командуйте, полковник. Мит еще раз окинул окрестности взглядом и сказал, в атаку они пойдут, тут все ясно. Понимают, что нас надо задавить до подхода подкреплений. В лоб не выйдет, там вертушки славно поработали, прохода нет, а значит, они пойдут в обход. Ты, Ратмир, бери левый фланг, а ты, Костя, правый, тыл прикроют легкораненые и остатки моей роты охраны. Минометы ставим на площади перед дворцом, работаем аккуратно, боезапаса мало. Комбаты кивнули и помчались к своим бойцам. С левого фланга, который должны были держать россы, шли два прямых как стрелы проспекта, с чистенькими белыми двух- и трехэтажными особняками местной знати. Ничего выдумывать не надо, минирование улиц всеми наличными средствами от МОН до ОЗМ включительно, поперек улицы баррикады, в домах огневые точки, а на крышах снайперы. Через час появились первые подразделения вольтов, и к их встрече было готово все, что возможно. Конечно, полноценного укрепрайона не получилось, но и то, что акинаки смогли сделать, было немало. Дисциплинированные и подтянутые роты вольтов, под грохот барабанов, держа перед собой мушкеты и готовые выполнить приказ своих командиров, размеренно маршировали по 15 человек в ряд по проспекту. 300 метров, 200, 100. Мушкетеры останавливаются и, посверкивая начищенными до блеска бляхами на мундирах, вскидывают свои допотопные, но, тем не менее, смертельно опасные ружья. Пора. Ратмир перевел подрывную машинку в рабочее положение и с силой ударил по красной кнопке. Земля перед баррикадой потянула вверх булыжники мостовой, прихватила с собой изготовившихся для стрельбы людей и, погребая под собой уже неживые и изломанные тела солдат конфедерации Вольта, спустя всего несколько секунд рухнула вниз. Взрывы разметали вражеский строй, убили и покалечили сотни солдат и нарушили весь план битвы со стороны вражеского командования. И вторя подрыву мин на улице, обороняемой Ратмиром, на соседней тоже грохнуло неслабо. Там, как это уже было заведено в Росском батальоне, командовал Богдан Рык. Минут на 20 наступила относительная тишина, нарушаемая лишь стонами раненых вражеских солдат перед баррикадой и редкой стрельбой со стороны спецназовцев. Однако у конфедератов командиры были опытные, что такое мины, понятия имели, да и в городских боях, судя по всему, толк знали. Время передышки истекло, и вражеские солдаты вновь пошли в атаку. Но в этот раз не строим, под барабанный бой, а группами по 10 человек, которые передвигались, держась стен полуразваленных домов. А что самое плохое для россов, они стали накапливаться в развалинах, пробивать перегородки между домами и пытаться вступить в рукопашную. Нет, рукопашной россы не боялись, но задача стояла победить, то есть продержаться 6 часов до прихода вертушек, а не погибнуть вдали от родины. И первая такая стычка обошлась отрядным бойцам в 5 человек, и то, что они положили в обороняемом ими доме сотню врагов, утешало не сильно. Предупредив Костю про новый тактический ход противника, Ратмир заказал себе в помощь минометы. Те откликнулись сразу, но, выпустив по десятку гостинцев, вскоре замолчали, боезапас был ограничен. Вольты опять отошли, но потом снова рванулись в атаку, и так, раз за разом. Сколько было атак, никто потом толком вспомнить не мог, то ли 7, то ли 8. И тот день молодой росский комбат запомнил на всю жизнь, потому что, если бы хоть в одном месте их оборона прогнулась, то батальон полег бы полностью. Впрочем, россы выстояли. И когда появились поливающие ближних к баррикадам вражеских солдат из пулеметов Ми-24, Ратмир осмотрелся и увидел, что у него остался всего один рожок патронов и одна граната F1, а у многих его бойцов и того уже не было. Еще бы немного, и все, подумал Ратмир, соскребая с лица корку застывшей известково-пыльной грязи. После прихода крокодилов прошло полчаса, и появились Ми-26, которые привезли первый батальон первого мотострелкового полка. Ночью опять был бой, но не серьезный. Конфедераты попробовали оборону на зуб и отскочили. До подхода основных бронетанковых частей из рассветного оставалось 2-3 часа, так что можно было сказать, что победа останется за отрядом, и тут вольты сыграли своим последним козырем. Рано утром, в сумерках, на акинаков пошли местные егеря, своего рода спецназ, Причем ударили они по костяному батальону, как по самому утомленному. Ловкие и умелые егеря подошли к позициям вплотную и рванулись вперед. Вот тут и завертелась карусель рукопашного боя, где земной спецназ вплотную столкнулся со своими местными братьями по ремеслу. Мотострелки, которые стояли ближе всех к спецназу, как-то потерялись и заметались, так как у них не было привычки к ночному бою, где каждый сам за себя и где противник находится в твоем расположении. Но Ратмир как чуял, что произойдет нечто подобное. Поэтому комбат поднял своих соотечественников, и 200 россов быстро перебежали площадь. Единым кулаком они ударили по дерущейся в темноте толпе, где свои, где чужие, в отблесках далеких пожаров разобрать было невозможно. Россы, раскидывая всех подряд массой своего строя, рассекли толпу на части и дали спецам возможность осмотреться. Затем, по-прежнему держась одним неделимым монолитом, они втянули в свой строй оставшихся на ногах землян и смогли отбиться от егерей без особых потерь. К полудню подошла бронетанковая колонна. Командование принял комполка один Пахомов, и началась массированная артподготовка. К вечеру гридмарцев и конфедератов вышибли за врата. И на этом Пахомов и остановился бы, поскольку не понимал, зачем нужна вся эта бойня. Однако Ратмир созвонился с командором, который уже вернулся в Вечный город, и мотострелки пошли на прорыв вражеской обороны. Гридмарцы и вольты сражались яростно, но, почти полностью потеряв целый мотострелковый батальон со всей техникой, Пахомов приказ выполнил. Плацдарм в мире Заринай был захвачен. Глава 7. Планета Ордон. Аска. 18.01.2015. Когда я узнал о том, что происходит в королевстве Гридмар, то первым моим порывом было собрать все, что есть под рукой, в ударный кулак, сосредоточить войска у врат на Заринае и загеноцидить все враждебное нам население конфедерации Вольта. Злость перла из меня такая, что явственно чувствовалась всеми находящимися в Штирштаре. Офицеры терялись кто куда, такого я и сам от себя не ожидал. Вот значит, как выглядит в действии та звериная сущность, про которую у меня был разговор с мастером Абу. За малым я не рванул вершить темное дело, чуть-чуть не успел. Мастер Абу, сразу прочуявший, чем все дело может обернуться, немедленно застучал меня агентом фон Четина, всегда крутившимся неподалеку. Те доложили самому адмиралу, а тот незамедлительно сдал меня жене. В общем, я был перехвачен по дороге и доставлен во дворец. Не силком, конечно, все пристойно, но не пошлешь же любимую женщину куда подальше, когда она просит сопроводить ее домой. В нашем семейном гнездышке я размяк, оттаял и понял, что так даже лучше. Ведь предупреждал меня старый летописец, что надо быть все время начеку, терпеть и перебарывать свою звериную сущность. Разумом я все это понимал, но инстинкты толкали совершить что-то резкое, сразу, без раздумий, ударить врага, растоптать, пожечь все, что он имел, чтобы памяти о нем не осталось, и смести с дороги препятствия. Все как в песне группы «Трупный яд», взгляд застилает кровавая мгла, смазкой лоснится поверхность ствола, щелкнет затвор, досылая патрон, плюнув огнем, громыхнет ремингтон. Эй, убей их всех, всех убей. Очень неприятное чувство, и в чем-то даже страшное. Впрочем, поняв, в чем дело, обуздал я себя быстро. Правильно было подмечено одним древним философом, что когда знаешь, в чем истинные причины твоих проблем, то считай, что полдела уже сделано. Вот так и я, как разобрался, так через 10 минут уже был в норме. Главное, чтобы подобные метаморфозы в моем настроении и характере подчиненные за шизофрению не приняли. Но есть же и хорошая сторона в подобном зверином инстинкте. Пока сидел и думал над этой проблемой, появилась пара неплохих идей, как его использовать. Вчера я перенаправил весь наш аналитический отдел на обработку информации о Гридмаре и Вольтах, да и сам между делом кое-что полистал из документов, добытых в Рассветном и предоставленных полковником МИТом. К вечеру план уже был готов, хотя пришлось немного наорать на аналитиков и их начальника генерал-майора Стахова. Они почему-то совсем не учитывали такой фактор, как страх, принимали его в расчет, но как нечто гипотетическое и далекое. Что поделать, еще толком не освоились ребята. Но ничего, провел с ними беседу на тему того, что они не на земле, и немного, совсем чуть-чуть, показал им, что такое звериная сущность человека и как присутствие подобного фиера в активном состоянии влияет на обычных людей, то есть на них. И если отрядные офицеры вели себя достойно, не ломались и по привычке тянулись к оружию, то на некоторых гражданских специалистов смотреть было противно. Из 10 аналитиков, попавших под раздачу, 3 элементарно обделались, а остальные забились в животном ужасе по углам. Жестковато, что есть, то есть, но надо было им дать понять, что из-за их неверных предпосылок и мотиваций, а может быть элементарной некомпетентности, рождаются неверные решения и рекомендации, а потом бойцы гибнут. Ведь именно аналитики уверяли, что гридмарцы не посмеют ударить по нашему посольству и что разведчики Прохорова могут шнырять где угодно, а им слова против никто не скажет. От этого факта не отмажешься, записи всех переговоров депмиссии с отрядом сохранялись полностью. Таким образом, дав им нагоняя и простимулировав на будущее, а заодно и проверив на контролируемость звериную сущность своего фиера, приготовился к встрече Дона Карбона, который, бросив все свои дела, самолично примчался в Штирштар. Сказать, что Дон торопился увидеть и пощупать то, что мы откопали, значит не сказать ничего. Когда он влетел в мой кабинет с чемоданчиком в руках, то первым его словом было: «Где?» «Здравствуйте, Дон Карбона», — поприветствовал я его. «Здравствуйте, командор, не будем тянуть, показывайте, что добыли. Извините мою торопливость, но я своего рода помешан на божественных артефактах. Это моя страсть и можно сказать, что цель всей жизни – собирание и коллекционирование великого наследия прошлых тысячелетий. Что же, человек живет своими страстями, это понятно, а потому тянуть не стал и, пройдя с Доном Карбона в соседнее помещение, начал выкладывать на широкий стол нашу добычу. Для начала выложил оружие, но, как и ожидалось, внимание Дона оно не привлекло. Только один из кацбальгеров он лениво покрутил в руках и бросил на пол. Еще раз пренебрежительно осмотрел остальное и смахнул рукой все смертоубийственные орудия вслед за кацбальгером. Оружие с грохотом рухнуло на пол, и я вытащил шлемы. Тут тоже пролет. «Красиво», — сказал Дон Луис, разглядывая эти поистине произведения искусства, и шлемы последовали вслед за оружием. В комнату на шум заглянул мой адъютант Паша Крюков, но, увидев, что все в норме, моментально исчез. «Ладно, следующий лот, две фляги с неизвестным напитком внутри». Попадание в точку, так как не менее получаса Дон Карбона осматривал их в лупу, крутил, вертел и, наконец, изрек: «Списываю весь ваш долг, командор». «Устраивает?» «Да, конечно», — подтвердил я и спросил: «Может быть, расскажете, что там внутри?» Дон еще раз осмотрел фляги и бережно убрал их в свой чемоданчик. Посмотрел на меня и выдал: «Не знаю, командор, никто точно не знает. Есть только слухи и байки о божественном напитке, дающем небывалые и немыслимые возможности обычному человеку. Однако это только слухи, да и оказаться там может совсем не то, о чем я думаю». «Понятно, тогда продолжим. Выкладываю следующий товар: кольца, браслеты и застежки». На застежки внимания он не обратил, браслетом обрадовался, удовлетворенно кивнул и пододвинул к себе. А вот с кольцами поступил немного непонятно. Большую часть он забрал, 5 отодвинул в сторону и 2 оставил. За это, Дон указал на кучку возле себя: «Дам 2 миллиона унза, если хотите, то товаром с подпольного рынка». «Хорошо», согласился я. «Это», палец Карбона указал на 5 колец, лежащих отдельно, «уничтожьте, лучше всего переплавьте. До добра такие вещицы не доведут, своего рода аккумуляторы, высасывающие жизненную энергию из людей, да еще и настроенные на конкретного владельца. Зло в чистом виде». Я понимающе кивнул, а он продолжил: «Вот эти 2 оставшихся кольца», кивок на стол, «к ним должна быть трубка металлическая. Есть такая?» «Да», я вытащил и положил рядом с кольцами кусок водопроводной трубы, найденный рядом с телами богов. Дон Карбона взял трубку, накинул с одного края кольцо, да с другого кольцо, провернул каждое по часовой стрелке, и труба преобразилась, металл потек, резко расширился, и перед Доном образовался полупрозрачный щит, диаметром около метра. Кольца торчали одно вверху щита, второе внизу, а сам Дон держался за небольшой кусочек трубы, ставший вдруг рукоятью. «Силовой щит», — удовлетворенно заметил Карбона. «Работает, сколько лет прошло, а как новенький». «Отличная вещь», — заметил я. «Отличная», — подтвердил Дон, проворачивая верхнее кольцо и гася щит. «Если хотите, то дам за него 50 тысяч. Их много уцелело, на Рааре, я имею в виду. Однако лучше себе оставьте, командор. Такие щиты из пушки не пробьешь, отдача не очень сильная, большая часть гасится полностью, и подзаряжать не надо. Вы плюсы перечислили, Но есть же и минусы. Старый Дон задумался и ответил: минусов нет, просто подобные щиты устарели, вот и все, только для отсталых миров и годятся. Ну, тогда оставлю себе, сказал я, забирая щит. Накопители были? Спросил Карбана. Да, полста. Я выложил перед ним 50 накопителей в прозрачном пакете. 2,5 миллиона, сказал Дон, бросив взгляд на пакет. Да, как и договаривались, подтвердил я. Когда все было решено, а выбранные Доном вещи убраны в чемоданчик, он спросил: вам наличкой или товарами? Товарами, ответил я. Я смотрел по прайсам, на рынке есть неплохие ракетоносители из мира Грая и картографические орбитальные спутники. Вы мне должны 4,5 миллиона унза, то есть на 4 ракетоносителя класса Земля-Космос с пусковыми платформами и 8 спутников вместе с 2 центрами обработки информации под них хватит вполне. Нормально? Да, как раз укладываемся. Через 3-4 дня получите. Мы ударили по рукам, и Дон продолжил. Когда следующую партию подобного товара предоставите? Ничего не могу обещать, Дон Луис, ответил я. Сами понимаете, сегодня есть находки, а завтра нет, как ты не ищи и землю носом не рой. Тот понимающе кивнул и, переговорив еще некоторое время о поставках кораблей для флота ССГ, довольные друг другом, мы расстались. Таким был вчерашний день, а сегодня я прибыл в Аску, столицу королевства Гридмар. Приземлились непосредственно в городе, на Дворцовой площади, точнее, на том, что от нее осталось. Надо сказать, что от города мало что уцелело, все до кучи сработало, и мои отличились, и конфедераты особо не церемонились, не свое и ладно. Все ответственные лица меня уже встречали и, судя по всеобщему унынию, командиры рассчитывали на получение всеобщих люлей со срыванием погон, разжалованием в рядовые, а возможно и на расстрел. Понимаю, и если бы МИД, Пахомов, Аленин и Ратмир действительно были виноваты, то так бы оно, скорее всего, и было. Да, даже если бы попались мне сразу, то могли огрести под горячую руку, но виновные уже были найдены, а присутствующие здесь офицеры делали только то, что им по службе положено. Выпрыгнув вслед за своей охраной из вертушки, я четко отпечатал 3 строевых шага по направлению к моим унылым комрадам, резко вскинул ладонь к берету и четко выдал: «Здравствуйте, господа офицеры!» Все 4 как-то неуверенно переглянулись и в разнобой ответили: «Здравия желаем, господин командор!» «Хреново, будем тренироваться после отбоя!» Начальственным тоном выдал я и, подойдя вплотную, уже нормальным голосом добавил: «Все путем, действовали на отлично, благодарю вас, мужики!» После чего пожал каждому руку и, увидев в их глазах, что напряжение спадает, повернулся к Косте и сказал: «Показывайте ваши новые владения, граф Аленин». «Мои?» – спросил он растерянно. «Конечно, ты ведь тут больше всех геройствовал. Отдам вам 1/3 королевства, и поделите на 3, как положено. Ты, Ратмир и Пахомов. Полковник МИД пока не заслужил, с одной стороны, и не виноват, а с другой, среагировал поздно, не успел своего капитана из роты охраны тормознуть, а из-за этого с опозданием подтянули батальоны из Рассветного. Я виноват?» — понурился немец. Резко повернувшись к нему и смотря прямо в его глаза, я сказал: «У вас и шансов не было, полковник. Это чудо, что вы вообще живы остались и 1/3 своих людей сберегли. Тут не земля, и весь ваш опыт здесь мало чем поможет. Вы изначально были восприняты как враги, и пока местные правители изображали раздумья, они все это время к столице силы стягивали да конфедератские войска ждали. Но как же?» — выдохнул он. «Да никак, тут своя система ценностей и взаимоотношений, сам только вчера понял, в чем дело, когда документы из Рассветного просматривал. Потом все сами поймете». МИД, покрутив в мозгах мои слова, немного успокоился, а я спросил: «Ну, где тут тронный зал?» Мы двинулись по дворцу, который я с любопытством осматривал и прикидывал, что можно будет вывести отсюда. «Командор, а вы кем теперь будете?» — прервав мои меркантильные мыслишки, подал голос Костя. «Еще не знаю, Костян. Королем вроде рано пока, так что склоняюсь к тому, чтобы объявить себя великим герцогом. Всем нашим баронам нарежем здесь земельки, а вы 3 в графиях походите. Нормальный неофеодализм получится. Так ведь местных жителей покорять придется, силы отвлекать», — отозвался Пахомов. «Повторяю еще раз», — нравоучительно изрек я, — «здесь не земля. Разведка докладывает, что, как работали крестьяне на полях, так и работают, от перемены хозяина ничего не изменится. В этих краях не принято, чтобы крестьянин в руки оружие брал, а про национальное самосознание и не слышали пока. Самоопределение по религии гораздо выше стоит. Да, парней, что здесь полегли, искренне жаль, но они воины и прекрасно знали, на что идут, когда контракт подписывали. Ну, представьте сами, что было бы, если бы они успели здесь закрепиться и подготовиться к нашей агрессии, как положено. Пришлось бы все с землей равнять, а после этого получить партизанское движение из мелких военизированных групп по всему королевству. А так, еще и неплохо вышло. Войска Гридмарского короля собрались в столице, здесь их перемололи, а остатки ушли за врата. То же самое и про конфедератов сказать можно. Вы ведь отчеты смотрели, так сами прикинули, что они здесь потеряли почти 70 тысяч в совокупности, а мы имеем 600 человек безвозвратных потерь, плюс всю технику 2-го мотострелкового батальона. Это только солдат противника считали, добавил МИД. Есть еще и гражданские, которые в городе жили, по самым скромным подсчетам, почти 20 тысяч под завалами сейчас. Вот когда по весне они оттаивать начнут, тогда вспомним про них. Как бы эпидемию нам не получить, командор, здесь никто жить не будет, а разбор завалов произведем в ближайший месяц, успокоил я его. Город с землей сравняем и крепость поставим. Это не дело, когда врата в городе стоят, тем более, в столице. Тем временем дошли до тронного зала. Мои офицеры расселись в кресло советников, а я, удобно примостившись на троне местного короля Джила V, перешел к делу. Значит, так объясняю. Из документов, добытых в бункере под замком Рассветный, была получена следующая информация. Королевство Гридмар – это давным-давно отколовшаяся колония конфедерации Вольта. По сути, гридмарцы, как и вольты, это осколки различных племен и народов, преимущественно европейского типа. Общего бога у них нет, а процветает искусственно созданный великим патриархом планеты Зарина и Микаэлем Дармакульт Предтечи. Основан он на том, что все потомки богов, то есть одаренные, самосовершенствуя себя, рано или поздно, но достигнут уровня своих предков и принесут справедливость в подвластные им миры. Напоминает философию Ницше, только тот расписывал белого человека, а здесь конкретная группа людей. Со временем, все одаренные, стоящие у истоков этого культа, умерли, кто в боях, кто от старости. Однако дело, основанное ими, живет и процветает. За прошедшие сотни лет идеология изрядно мутировала и видоизменилась, но основные постулаты все так же неизменны. Вот на этом мы местных правителей и сделаем. А что это за постулаты такие? Видимо, озябнув в нетопленном зале и передернув плечами, спросил Костя. И кто такие одаренные? Одаренные, Костя, это мы с Ратмиром, ответил я. Есть такое понятие, фир называется, потом своего друга комбата спросишь, он поделится. Сам понимаешь, особо распространяться о том, что узнаешь, не надо. Понял, буркнул Костя и покосился на Ратмира, который только плечами пожал и на меня кивнул, мол, извиняй, друг, приказали молчать, я и молчал. Ратмир, взглянул я на Росса. Полковникам Миту и Пахомову тоже информацию доведешь. Сделаем, отозвался молодой комбат. Теперь постулаты, продолжил я. Их много, но самый для нас главный, передача патриархам местного культа, исполнявшего все это время обязанности местоблюстителя, всей полноты власти первому же одаренному, появившемуся в пределах досягаемости. Доказательством одаренности будет закрытие и открытие врат из мира Ордон в мир Зарина или телепорт от врат, ведущих в мир Амина, без помощи ключа. Последним, кто здесь появлялся, был Волод Полесский, но, судя по всему, быть новым патриархом культа ему не хотелось, и он тихо мирно, на мягких лапах, прошел сквозь врата и двинулся дальше по своим делам. Теперь появился я. В общем-то, из-за этого и началась вся эта кровавая заваруха. Местные правители, что король Гридмара, что олигархи из Вольты, понимают, что полнота всей власти над верующими, по сути своей, есть отъем власти у них. Ведь во всех местных законах сказано, что патриарх из одаренных имеет право приказывать не только верующим, но и любым правителям. Полковник МИД, что было во втором вашем донесении из Гридмара насчет патриарха? Полковник МИД, как ждал этого вопроса, ответил сразу. Я упоминал, что местный патриарх Кирнагра, прибывший для встречи с нашим посольством из Вольты, арестован и припровожден в городскую тюрьму. Вот именно. А теперь представьте реакцию Джила V, когда он узнает, что в тюрьму вламываются солдаты Тимохина, да еще походя и нескольких заключенных освобождают, то ли из сострадания, то ли случайно, то ли с умыслом. Естественно, он подумал, что это переворот, и незамедлительно отдал приказ своим войскам на атаку представительства. Вот эта интрига, как-то зачарованно протянул Пахомов. За всю свою жизнь на земле не было со мной столько приключений, сколько в отряде за полгода. То ли еще будет, полковник, усмехнулся я. Итак, патриарх во всей этой заварухе уцелел, люди полковника Киница из СБ со вчерашнего дня ведут за ним наблюдение. И сейчас он обретается в храме трижды просветленного Дарма, ждет вызова от одаренного, открывшего врата, то есть от меня. Вызов ему послан, с минуты на минуту он будет здесь, а через него и захваченных во дворце родственников короля Джила мы и передадим ультиматум на Заринай. В этот момент у Аленина сработал висящий на боку мордунский коммуникатор связи. Он прижал наушник к уху, выслушал чей-то доклад и посмотрел на меня. «Командор, патриарх прибыл. Пусть пропустят и сюда проведут», — махнул я рукой. Через 5 минут, в сопровождении молодого лейтенанта из последнего набора, появился патриарх Кирнагра. Я хмыкнул про себя, честно говоря, по-другому его себе представлял. Думал, что войдет кто-то типа земных православных церковников, весь благочинный, в золоте, с окладистой бородой, а местный патриарх оказался полноватым коротышкой, где-то 1,60 м ростом, с короткой стрижкой, в простом чистом балахоне серого цвета. Я даже хотел рассмеяться, но увидел выражение глаз священнослужителя и резко передумал. Очень, знаете ли, умудренный жизнью дядька, не тупой баран с заученными речами в башке, в гости пожаловал, а как минимум, знающий, что к чему в этой жизни, человек. Интересно будет пообщаться. Патриарх вышел на середину тронного зала, оглянулся, чуть задержал взгляд на Ратмире и, подойдя ко мне, произнес: «Я Кирнагра, патриарх культа предтечи на Ордоне и Заринае, готов передать все бразды правления в руки истинно одаренного». Следовало ответить, и я ответил, как было предписано в одной из книг: «Я Тимофей фон Кудрявцев, командор отряда Акинак, готов принять бразды правления из рук патриарха Кирнагры». Патриарх склонил голову, удовлетворенно кивнул и продолжил стоять. «Присаживайтесь, уважаемый Кир», я указал на ближнее кресло. «Говорить будем». Тот спокойно уселся в кресло и произнес: «Если бы вы знали, как тяжело приходилось нам, как трудно было удержать людей от ереси. Ведь сотни лет не появлялись одаренные на наших планетах. А если они появлялись, то бежали от ответственности. Теперь же вы наш глава, и куда нас поведете, туда мы и пойдем. Хаем, говорит красиво, посмотрим, что дальше будет», подумал я и ответил: «Только пройдя через испытания, можно укрепиться в вере, уважаемый Кир». Тот понимающе кивнул. «Сами понимаете, что заниматься делами культа в полной мере я не смогу, и без этого дел хватает. Поэтому все, что я смогу вам дать, это крепкую власть и справедливость законов. Вы, Кир, также и останетесь местоблюстителем патриаршего престола и будете вершить все дела культа, а я окажу вам в этом всемерное содействие. Разумеется, того же я жду и от вас». «Мы поняли друг друга», — ответил Награ. Той же жизненной позиции придерживался и трижды благословенный Микаэль Дарма, основатель нашего культа. «Народу нужен символ, и вы прекрасно подойдете на эту роль. Сейчас в нашем культе 500 000 верующих на Ордоне и 2 миллиона на Заринае, а с вашим появлением их количество увеличится». «Хорошо, тогда первым делом необходимо не допустить новых жертв среди людей, и потому на Заринае и Ордоне должны знать, что одаренные вновь во власти. Возможно ли сделать это быстро?» «Да», недолго подумав, ответил Награ. «Это возможно». Однако он выжидательно посмотрел на меня. «Понимаю», кивнул я. «Испытание. Как вы сами знаете, ваши врата я сейчас закрыть не могу, это только через 47 дней возможно, именно тогда они окажутся в контакте с полюсом Заринея». Патриарх согласно кивнул, а я продолжил: «Однако врата на Рамину принадлежат мне, именно я их открыл, а потому от ваших врат я могу в любое время перекинуть к ним телепорт, тем более что он мне самому нужен, только вашего прибытия и ждали». «Значит, договорились», Награ был удовлетворен. Уже к вечеру бывший патриарх, а ныне мой первый зам по вопросам культа предтечи Кирнагра, собрал своих ближайших сподвижников-приспешников, и врата Заринайские были соединены с вратами Раминскими. После чего патриарху был представлен его коллега, мой второй зам по культу предтечи и начальник ОТВ, отдела духовного воспитания, профессор Кирилл Скуратов. «Думаю, что эти двое найдут между собой много общего, так что быть мне святым при жизни наверняка». Глава 8. Планета Ордон. Аска, 24.01.2015. Нет, Тимофей, выговаривал мне по второму кругу одно и то же генерал Прохоров, лично я против. Есть задача, мы ее выполняем и даже перевыполняем. Дойдем до земли, вытянем, сколько можно народу, да и заживем по своему разумению. Ну, зачем отряду эти местные? Тебе что, опыта с тусканцами не хватило? Тут расклад другой, дядя Вова, и резоны другие. Как ты не поймешь, то, что на родине страшное преступление и против всех законов, здесь привычный порядок вещей. Есть возможность отжать лично для себя не остров какой, не материк, а планету. Представляешь себе, самую настоящую планету? Нет, не представляю, не сдавался генерал. Я могу себе представить что-то, что я взором окинуть могу, а такой размах не для меня. Как знаешь, старый, как знаешь. Слушай, Тимофей, а мы куда едем? Оглядываясь, наконец поинтересовался Прохоров. Хаем, нормально, сначала ломишься со мной ехать, а потом спрашиваешь, куда? Приехали уже, выходи. Мы с Прохоровым вышли из машины, на некоторое время замерли, осматривая окрестные пейзажи, и генерал выдохнул. Красиво, есть такое, подтвердил я. Действительно, вид открывался прекраснейший. Горная долина уютно расположилась среди высоких горных кряжей, тепло, ветра зимние не задувают, чуть поодаль водопады и густой лес, наверняка полный дичи. Одним словом, благодать. И что здесь будет? Спросил Прохоров. Замок великого герцога. Генерал посмотрел на меня немного из-под лобья. Феодал решил податься? Да, дядя Вова решил. А как же отряд? Как же родина? Одно другому не мешает. Я повернулся к нему и поинтересовался. Старый, что-то я не пойму никак. Ты доклад Скуратова читал, который я тебе пересылал? Читал. Хрень полнейшая. Так вот, ты перечитай еще раз и в дальнейшем исходи из того, что идеология – это не чепуха какая, а очень важное направление, и пусть это называется духовным воспитанием, но суть неизменна. Цели наши остаются теми же, но сейчас мы сами по себе и над нами нет никого, совсем никого, и добрый дядя с большими погонами не укажет истинно верный путь, поэтому придется самим за все думать. Понимаешь, о чем я? Понимаю, выдавил из себя генерал. Ты многое видел за свою жизнь, дядя Вова, через многое прошел, но до сих пор так и не определился, чего хочешь от жизни. С этим надо что-то делать, так что меняй мировоззрение. Вот ты говоришь, дойдем до земли, вытянем народ и заживем. А теперь подумай, кого ты вытягивать будешь и что ты им дашь. Ну, вытащим мы 1 000 000 активных, ну 5, ну 10, хрен с ним, 100 миллионов. Им надо дать работу, развлечения, инфраструктуру и так далее. Заметь, дать, не выкинуть в чистое поле, где они сами себе светлое будущее построят, а именно дать. И нафига нам такие граждане нужны?